Глава 14. Похороны. В день похорон все вокруг затянула серая пелена. Одетые в черные носильщики что-то бормотали, спуская гроб по ступенькам. Их ботинки запачкали ковер. Входная дверь была распахнута, и гроб вынесли ногами вперед. Фейт слышала, так делают для того, чтобы мертвец не смотрел в дом и не звал живых присоединиться к нему. «Как жаль, что он не может меня позвать», — подумала она. После поездки в холодном экипаже семейство Сандерли направилось ко входу в церковь. Мужскую часть семьи представляли Говард и дядюшка Майлз. Наемные участники похоронной процессии шли рядом, держа длинные шесты, обмотанные крепом и напоминавшие зловещие сачки для бабочек. Когда семейство вошло в церковь, глазам Фейт потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть. Она думала, что в церкви никого не будет, кроме священника, и что все декорации и костюмы Миртл сделаны для представления без зрителей. Она ошибалась. Церковь была полна людей, обернувшихся при входе Сандерли. Большинство из них оказались совершенно незнакомыми, но все огороженные именные скамейки пустовали. В дальнем конце одной из них с чрезвычайно неловким видом сидел доктор Джаклерс. Уважаемые семьи, почитаемые люди Вейна не явились. По пути к их скамье Фейт чувствовала, как взгляды стекают по ее затылку, словно ледяные ручьи. Миртл, подняв подбородок, плыла, как королева тьмы. Черное стекло ее украшений и золото волос, едва видных из-под плотной вуали, искрились от свечей. Перешептывания стихли, когда ее черные юбки заскользили по плитам церковного пола. На секунду Фейт против воли почувствовала гордость за дерзкое поведение матери. Вообще для женщины считалось смелым посещать похоронную церемонию, но Миртл твердо заявила, что не станет прятаться. Семейство Сандерли разместилось на своей скамье, и Фейт пожалела, что деревянная ограда высотой не 7 футов. Пока они шли по проходу, до ее ушей донеслись кое-какие комментарии. «Что значит, силки снова расставлены?» Не смогла она удержаться и спросила у матери. «Это значит, — прошептала Миртл из-под вуали, — что в мире много завистливых старых ведьм, и что я правильно выбрала платье». «Я тебе говорил, что зря мы устроили похороны в воскресенье», — пробормотал дядюшка Майлз. «В выходной день все с радостью придут сюда, чтобы поглазеть». Клей выглядел таким хилым в своем широком церковном облачении и за огромной кафедрой казался гномом. Он говорил убедительно, но тихо, как будто устал сражаться с тенями, свисавшими с арочного потолка. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Бог дал, Бог взял, да благословенно будет имя Господа». Шелест молитвенников, известный псалом, который пели на незнакомый мотив. Потом Клей говорил снова и снова о падении и возвышении, о сне и искуплении. Его слова были как бесчисленные камни на бесконечном пляже, и Фейт не могла дождаться, когда он закончит. Она хотела, чтобы ее отец упокоился, наконец, под землей, вдали от холода, враждебной тьмы и злобных шепотков. Но вот викарий умолк, и послышался шум шаркающих ног и сдвигаемых скамеек. Миртл слегка подтолкнула Фейт, и та с облегчением поняла, что служба закончилась. Она встала и вместе с остальными членами семьи вышла на серый свет дня, собираясь проводить гроб к могиле. Впереди возникла какая-то суета. Вместо того, чтобы подождать Сандерли и выйти следом, прихожане поднялись со скамеек и устремились к двери. Семейство Сандерли вышло из церкви, и Фейт увидела, что прихожане вовсе не спешили поскорее разойтись по домам. На церковном дворе было полно людей. Они стояли, сидели на корточках, прислонившись к памятникам, и все наблюдали за приближением гроба. Секунду Фейт поискала глазами выкопанную могилу. Потом заметила мужчину с лопатой в руках, на лице его читались сомнения. У его ног была длинная темная дыра, но в ней с вызывающим видом стояли 4 или 5 людей, опираясь локтями на землю. Их головы едва виднелись. Остальные встали перед могилой, скрестив руки. Шлагбаум из людей в 3 ряда. «Что происходит?» — воскликнул Клей. «Его нельзя хоронить здесь!» — сказал мужчина в центре группы, высокий, крепкого сложения, с темными волосами и воинственным выражением лица. Фейт сразу же узнала его. Это был Том Перрис, нечаянно испугавший ее в лицу рядом с Булл Коув. Том Перрис, чей сын угодил в капкан преподобного. «Что ты имеешь в виду, Том?» — викарий пришел в ужас. «Почему? Это освященная земля!» — коротко ответил Том. «Здесь не должно быть самоубийц. Этот Сандерли бросился со скалы, и нам наплевать, если кто-то утверждает иное. Мы знаем, где его нашли!» Фейт заметила, как Том покосился куда-то в толпу. Она проследила за его взглядом и заметила знакомую фигуру. Жанна Бисетт, горничная, такая смиренная в своем лучшем воскресном наряде с черной лентой на рукаве, не скрывала ликующий взгляд. Это она рассказала, где нашли отца. Всем рассказала. «Если они хотят похоронить его», — неумолимо продолжил Том, — «в 2 милях?» Примечание. Миля — примерно 1,6 километра. Конец примечания. «Отсюда есть перекресток. Мы даже дадим им кол, чтобы призрак не мог выйти из могилы. Но не здесь, не рядом с могилами наших отцов и дедов». «Но это жестоко! Жестоко!» Миртл затряслась от возмущения, на секунду утратив самообладание. Ее голос изменился до неузнаваемости. Зазвучали другие голоса. Дядюшка Майлз и викарий вышли к толпе, и Фейт увидела, как они ожесточенно спорят с Томом, выражавшим мнение толпы. Вскоре дядюшка Майлз отвернулся и знакомо пожал плечами. «Я попытался», — говорил его жест. Говард тихонько захныкал, и Фейт поймала себя на мысли, что слишком сильно сжимает его ладонь. Клей вернулся к Миртл и Фейт. «Никогда не видел наших людей такими непреклонными», — сказал он. «Но я обещаю, никто не станет протыкать вашего мужа колом и хранить на перекрестке». «О, спасибо! Спасибо вам!» — воскликнула Миртл. «Нет, этот старый закон отменили еще при моем дедушке», — продолжил викарий, хмуря лоб. «Но они правы, говоря, что самоубийцу нельзя хоронить на освященной земле. Мне так неловко, миссис Сандерли, но поскольку обстоятельства смерти преподобного поставлены под сомнение, мне придется обратиться к нашему магистрату мистеру Ламбенту». «Мы не можем похоронить его?» На щеку Фейт упала большая холодная капля начинающегося дождя. «Не беспокойтесь», — поспешно ответил мистер Клей. «Я уверен, что это какое-то недоразумение, и скоро все уладится». «А если нет?» — спросила Миртл. «Ну что ж, здесь неподалеку есть луг, где хоронят младенцев, рожденных вне брака. Неосвещенная земля, но в пределах видимости церковного шпиля». «Нет!» — взорвалась Фейт. «Ее отца навечно изгоняли с позором и отлучали от церкви». «Нет, только не это!» — заявила Миртл. Глаза ее сквозь плотную вуаль блестели от ярости. «Его должны похоронить на церковном кладбище!» Она понизила голос. «Эти люди, они же не будут здесь до вечера! Мы не можем подождать и похоронить моего мужа, когда они уйдут!» «Миссис Сандерли», — грустно ответил викарий. «Я пообещал им, что будет произведено дознание. Если я нарушу слово, что ж, мы можем опустить его в могилу, но я не думаю, что он там задержится». Дядюшка Майлз остался в церкви со священником и катафалком, пообщаться с бунтовщиками и посмотреть, какое влияние могут оказать доводы рассудка и деньги. Гроб передвинули в церковную крипту на некоторое время. Примечание. Крипта. Подземная часовня в церкви. Конец примечания. «Мы должны уладить все сегодня», — повторяла Миртл, пока карета ехала на север по извилистой нижней дороге вдоль побережья. «Поминки, кучеры, катафалк, наемные плакальщики — все это заказано на сегодня. Мы не можем позволить себе...» Ее голос смолк. «Почему мы не можем вернуться в Кент и похоронить отца там?» — спросила Фейт. «Ты думаешь, люди не станут задавать те же самые вопросы и там?» — отрезала Миртл. «Внезапная смерть сразу после разразившегося скандала? Его осмотрят другие доктора, и они могут оказаться не такими покладистыми, как доктор Джеклерс». «Нет, к тому времени, как мы вернемся на Большую Землю, твой отец должен быть похоронен должным образом, со свидетельством доктора, что он погиб в результате несчастного случая, и чтобы ни у кого не возникло сомнений. Мы похороним его здесь и сделаем это сегодня». Когда экипаж подъехал к дому Сандерли, Миртл приняла решение, как действовать дальше. Она вызвала миссис Веллет и попросила ее позаботиться о Говарде. Потом постучала по потолку кареты. «Отвезите нас к дому магистрата». Кучер начал спорить, мол, у него не наемный кэп, и ему заплатили только за похороны, а не за то, чтобы ездить туда-сюда. Миртл привела безмолвный довод в виде монеты. Фейт ощутила растущую неловкость. Вдовам в полном трауре не полагалось ездить по гостям, она это знала. На самом деле это было просто неслыханно, нанести визит и вообще появиться на публике. Но что еще оставалось, Миртл? «Они должны понять», — заявила она, словно отвечая на немой вопрос Фейт. «Они должны понять, что это чрезвычайный случай!» «Да», — подумала Фейт, — «должны». С мрачным предчувствием она следила за изгибами дороги, поднимавшейся к Пейнтс. Усадьба бросала вызов всем своим видам и была еще более неприступной, чем раньше. Маленькая черная карета подъехала к дому, сопровождаемая собачьим лаем. Фейт и Миртл спустились на землю, после чего кучеру привели еще один довод, потому что он совершенно не хотел ждать. Очередная монета уговорила его задержаться на некоторое время. Но он ясно дал понять, что не хочет потерять воскресенье. Он выглядел напуганным. Фейт предположила, что его встревожила толпа на церковном дворе. Вероятно, он не хотел, чтобы его флаг видели на мачте тонущего судна. Мать и дочь поднялись по ступенькам и постучали огромным дверным молотком. Страдавший одышкой слуга, с которым они уже встречались, открыл дверь и с удивлением взглянул на них. «Нам нужно поговорить с мистером Ламбентом по срочному делу», — объяснила Миртл, — «как с другом и как с магистратом». Слуга стал извиняться. Мистер Ламбент уехал и будет отсутствовать несколько часов. «Но миссис Ламбент дома. Не хотят ли миссис и мисс Сандерли подождать в гостиной, пока он узнает, принимает ли миссис Ламбент?» Гостиная была совсем маленькой и выглядела заброшенной. Миртл ходила взад-вперед, подметая пол своими длинными черными юбками. А Фейт до боли стиснула руки, пытаясь унять птичий базар в мыслях. «Лучше, чем ничего», — тихо говорила Миртл. «Если мы уговорим ее, она может склонить мужа на нашу сторону». Часы в этом доме продолжали идти, и стрелки на розовом циферблате слишком явно показывали им, как утекает время. Четверть часа, полчаса, 45 минут. Они прождали целый час, когда слуга принес им свежезапечатанное письмо на серебряном подносе и ушел. Фейт прочитала его из-за плеча Миртл. «Миссис Сандерли, прошу прощения за то, что вам пришлось долго ждать моего ответа, но когда я услышала, что вы ожидаете в гостиной, я не могла поверить своим ушам. Хотя я допускаю, что в Лондоне другие порядки, но не думаю, что в столице утратили всякое представление о приличиях, благопристойности и чувстве такта. Сознаюсь, меня удивило ваше решение устроить похороны мужа в воскресенье. Это годится для батраков и фабричных девчонок, но трудно найти оправдание респектабельной семье, решившей осквернить выходной день подобным образом. Этот визит и того более. Когда я похоронила первого мужа, я погрузилась в траур, как затворница в келью. В первый год ничто не могло заставить меня замарать память мужа появлением на публике. Я бы скорее легла к нему в могилу. Посему, с великим сожалением, я никак не могу согласиться принять вас. Искренне ваша, Агата Ламбент». Некоторое время Миртл стояла, не отрывая взгляда от письма. Ее плечи вздымались и опускались, как будто ей было трудно дышать. Потом она молча вышла из гостиной. Старый слуга поспешил распахнуть перед ними дверь, и Миртл с Фейт снова оказались во дворе. Фейт задыхалась от злости, унижения и досады. Их специально заставили ждать, а потом отправили в освояси самым издевательским образом. «Отвратительная, гадкая лицемерка!» — возмущалась Миртл. «Как она смеет читать нам нотации? Ах, у нее слабое здоровье! Я сразу почувствовала запах ее лекарства. Определить джин я еще в состоянии!» Ни во дворе, ни в конюшне, ни на дороге не было и следа кареты. Кучер исполнил свою угрозу и уехал. «О, я не вынесу, если мне придется просить эту женщину одолжить мне карету!» — воскликнула Миртл. Но делать было нечего, так что она вернулась к двери и постучала. Никто не открыл. Они стучали и стучали, но ответа не было. Взглянув в окно на втором этаже, Фейт заметила лицо, выглядывавшее из-за занавески. Ей показалось, что это мисс Хантер. «Как далеко наш дом?» — наконец спросила Миртл. «В 4 милях», — ответила Фейт, вспоминая карту. «Тогда нам придется идти быстро», — придушенным голосом сказала Миртл, «если мы хотим успеть до дождя». Они не успели. Дождь застиг их на полпути. Сначала это были редкие капли, оставлявшие пятна на их одежде. Потом капли сменились сильным дождем, а потом ливнем, шумевшим в ушах. Дорога под их ногами превратилась в бурлящую грязь. Шифоновый солнечный зонтик Миртл не мог противостоять стихии. Вскоре ткань провисла под тяжестью воды и перестала преграждать ей путь. Шляпки оцерели и отяжелели. Фейт с сочувствием, охватившим ее помимо воли, наблюдала, как элегантный траурный наряд Миртл превращается в лохмотья. Черные юбки и чулки толстым слоем покрыла грязь. И что хуже всего, траурный креп стал расползаться, клей, соединявший шелковые волокна, вымывался дождем. Споткнувшись, Миртл заплакала. Нетрогательными пахнувшими солью слезами, но как маленький ребенок, захлебываясь от рыданий. Мать и дочь остановились под деревом в поисках укрытия, но оно их не спасло. Миртл плакала и плакала, и каждое ее рыдание разрывало сердце Фейт. «Мы почти дома», — сказала Фейт таким тоном, будто обращалась к Говарду. «Мы скоро придем. Все не так плохо». Она выбежала под дождь в поисках дома или хижины, чего угодно, где они могли бы укрыться. Посередине убранного поля она кого-то заметила и позвала на помощь, но тотчас поняла, что это пугало. Миртл едва взглянула на Фейт, вернувшуюся с пальто в руках. Фейт накинула его на плечи матери, прикрыв истрепавшееся платье. Путешествие было долгим, и к тому времени, когда они добрались до дома, обе сильно дрожали. Миссис Вэллет пришла в ужас от их вида и велела слугам нагреть воды. Но где-то за углом Фейт слышала сдавленный смех. Судя по голосу, это была Жанна. Даже когда Фейт осталась одна, все, о чем она могла думать, это радостный смех, жестокий и безжалостный. Он вонзился в ее сердце, словно нож. Фейт стояла в своей комнате, промокшая до костей, и думала, почему она не плачет. Раньше она плакала. Она помнила эти слезы, горячие и беспомощные. Но сейчас ей казалось, что все они вытекли из нее. Она думала об этом смехе, о ликующей Жанне. Потом вспомнила изображение убитой женщины в стереоскопе и представила служанку на ее месте. Она представляла, как церковь сгорает вместе со всеми людьми, находящимися внутри. Видела, как она стоит с пылающим факелом в руках и наблюдает, как дергается дверь, которую они пытаются открыть. В спальне Фейт стояло высокое зеркало, как полагается, завешенное крепом. Когда в доме кто-то умер, на зеркала нападает голод, давным-давно рассказывала ей няня. Если мы их не завесим, они высосут душу несчастного покойника. И если живой человек посмотрит в зеркало, он увидит, как на него уставился мертвец, и тоже умрет. В доме, где кто-то умер, в зеркале тебя может подстерегать что угодно, чтобы украсть твою душу. Фейт протянула руку, схватила креп, отметив его грубую поверхность, и рывком сдернула его с зеркала. В слабом свете зеркало казалось золоченым дверным проемом. По ту сторону Фейт увидела молодую ведьму со сверкающими, словно звезды, глазами. Влажные волосы змеиными кольцами обвивали ее плечи. На щеках блестели капли дождя. Ее простое платье с высоким воротничком было голодно-черным, цвета зияющей шахты. Оно высасывало свет из комнаты. Куда же подевалась умница Фейт? Девушка в зеркале была способна на все. И она была кем угодно, но не хорошей девочкой. Это читалось с первого взгляда. Никакая я не хорошая. Что-то в мозгу Фейт вырвалось на волю, простирая черные крылья в небо. Хороший человек не может чувствовать то же, что чувствую я. Я злая, коварная и полная ярости. Меня не спасти. Больше она не была беспомощной. Она чувствовала себя извивающейся в траве змеей.